беленький, гладенький зайчик сказал ежу: «Какой у тебя, братец, некрасивое, колючее платье!» «Правда, — отвечает еж, — но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка. Служит ли тебе так же хорошо твоя беленькая шкурка?» Зайчик вместо ответа только вздохнул. «Соседка, слышала ли ты добрую молву?» Вбежавшая к крысе мышь сказала: «Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву. Вот отдохнуть и нам пора настала». «Не радуйся, мой свет», — ей крыса говорит в ответ, — «и не надейся по-пустому. Коль до когтей у них дойдет, то верно, льву не быть живому. Сильнее кошки зверя нету.